но никто в этот день не улыбнулся ей в ответ. В конце дня позвонили из милиции, сказали, что нашли парнишку. И хотя сказали, что волосы у мальчика светлые, а не темные, Марк поехал в отделение. А вдруг? Все было как во сне, как в кошмарном сне. Они сидели и ждали. Шли дни, прошла неделя. Марк забывал побриться. Он все сидел и тупо смотрел на телефон. Иногда подходила Даша. Тогда он обнимал ее крепко и твердил: «Бедные мы с тобой, бедные». Ночью машинисту поезда, который полупустым шел в Санкт-Петербург, в темноте померещилось что-то темное впереди на рельсах. Человек? Машина? Он стал тормозить и через минуту увидел лося. Машинист смачно выругался. А в пятом вагоне, в третьем купе, на полу лежал мальчик. Он не мог вытереть со лба горячие капли пота, и они заливали глаза. Не мог потому, что, когда поезд затормозил, упал с верхней полки, стукнулся спиной о столик между кроватями и не мог пошевелиться. На следующий день утром, когда поезд прибыл на Московский вокзал, его нашла проводница. Она не знала, откуда взялся этот мальчик, кто он такой и почему без сознания. Ей не нужны были неприятности, поэтому она клятвенно заверила начальника поезда, что тщательно осматривала все купе, и сесть в поезд мальчик мог только на последней станции, в 50 километрах от города. Вызвали скорую, сообщили, что мальчик залез тайком в поезд на последней станции, туда и направили запрос из милиции. Через два дня Саша пришел в себя на больничной койке, и тут же к нему подсел милиционер. Он смотрел строго, спрашивал, кто он и откуда. Но Сашка молчал. «Он все время молчит», — сказала медсестра. «Не мой, наверное». «Ты говорить можешь?» — спросил тогда милиционер. Сашка отрицательно покачал головой. Ему делали уколы, ставили капельницы, а он молчал. Стонал иногда потихоньку, так болела спина, но молчал. Он выиграл свою битву и не позволит никому отнять его выигрыш. Он не вернется домой. По крайней мере, сейчас маленьким и слабым. Он вернется туда через... Сашка загибал пальцы. Через 4 года. Вернется только за тем, чтобы забрать Дашку, которая к тому времени непременно будет походить на маму, как две капли воды. 3 долгих месяца в больнице, боясь разоблачения, поэтому, не имея возможности поговорить со сверстниками, он предавался мечтам. Ему грезилось, как через 4 года он возвращается рослым и сильным юношей, как Дарья бросается ему на шею, как отец его, постаревший за это время от горя отец, подслеповато щурясь идет ему навстречу с опущенной головой и говорит ему, что никакой Регины нет и в помине, что он прогнал ее в ту же ночь, как только он, Сашка, сбежал. 4 года пролетят быстро, — думал Сашка. 4 года пролетят, как 4 месяца. Из больницы его перевели в детский дом. И это нужно пережить, — думал он, — чтобы доказать им. Только вот со спиной происходило что-то неладное. Компрессивный перелом позвоночника давал о себе знать. Теперь он не мог выпрямиться, вытянуться во весь рост. Сначала ему казалось, что это сутулость. Он быстро растет, поэтому и сутулится. Рос он действительно быстро. Но так и не расправил плечи, не вырос выше отца. Вместе с ним за спиной рос горб. Он понял, что это горб только тогда, когда новенькие в детдоме стали дразнить его горбуном. В голове метались белые всполохи. Он бросался на обидчиков с яростью, а дальше ничего не помнил. Совсем ничего не помнил. Не понимал, почему его держат за руки, почему руки сжаты в кулаки, почему на них пятна крови, а напротив мальчика и лицо его с кровавыми размазанными подтеками. Его прозвали «Волком». Он ухмылялся.